Ну а Крючков был, несомненно, героем своего времени. Сниматься в кино он начал рано, а сравнительно недавно, к великому сожалению, ушел из жизни. Он мог играть разные роли, и драматические, и комедийные. Но если взять те годы, когда он был любимцем зрителей, как бы теперь сказали, секс-символом, то его основные роли соответствовали определенному зрительскому вкусу. Его герой с хриплым голосом, чуть кривоватыми ногами, с гармошкой, частушками, плясками, такой свой парень, сильный, веселый, обаятельно нахальный, твердо стоящий на земле. Коля Крючков сам называл себя советским Жаном Габеном. Кто-то ему так сказал, и ему это очень нравилось. Он почти не менял своей внешности, сохранил собственный стиль. Коля вырос на Красной Пресне, на Трехгорной мануфактуре. Его мать сначала была очень недовольна тем, что сын ушел в артисты. Говорила, в семье не без урода. Знаменитая фраза, Коля позже часто ее вспоминал. И неважно, что он ростом был невысок, и на съемках парни из нашего города часто ему под ноги подставляли ящик, чтобы он стал все-таки повыше меня, а то мы получались одного роста. Никто этого не замечал, ведь он был так надежен и очень любим зрителями. Николай Крючков — это Николай Крючков, именно герой того времени. Менялось время. Менялись вкусы, новые песни придумала жизнь, появились другие герои. В моду вошли интеллектуальные актеры, такие как Баталов. Но Колю по-прежнему приглашали в кино. Как он играет в той же «Женитьбе» Бальзаминова, в «Дядюшкином сне» острохарактерные роли. Однажды я очень рассердилась на него. Предложила ему исполнять в концертах сцену из «Дядюшкиного сна», ту самую, когда он приезжает в деревню, а я его ругаю и хочу забрать в город, потому что приедет богатый князь, надо нашу дочку выдать замуж, а ему, моему мужу, лучше помалкивать, за умного сойдешь. Сцена замечательная, буквально эстрадная, короткая, на 4 минуты, и литература прекрасная, Достоевский. И этот потрясающий момент, когда Коля в шубе, голый, в валенках на босу ногу бежит ко мне. Я себе представляла, что мы могли ее играть, как бы сойдя с экрана. А он? Категорически нет. Только 3 танкиста, 3 веселых друга. Он находился во власти строительства социализма, советского патриотизма, он был советский человек. Я не знаю, как он переживал перестройку, как он на нее реагировал. Он ведь был активный член партии. В последнее время мы с ним мало виделись, жили в разных концах Москвы. Коля очень много курил. Знаменитый его чудовищный беломор, он прикуривал одну папиросу от другой. И так беспрерывно, по 2 пачки в день. У него от этого болели ноги. Врачи категорически запретили курить, но он не мог бросить. Однако, в конце концов, вынужден был, потому что уже хотели ногу отнять. Такое было отравление никотином. И также он перестал пить. Причем он из тех людей, которым очень много надо, чтобы захмелеть. Но он умел пить. Никогда в жизни не был пьян на съемке. В этом отношении он был просто поразителен. Он никогда не бравировал своей дисциплинированностью, но никогда не опаздывал ни на секунду. Всегда был готов к съемке, к работе. И еще у него была безумная страсть к рыбалке. Один раз он взял меня с собой, это было в Крыму. Там есть озеро, куда обычно секретари обкома, горкома, все эти партийные руководители приезжали. Я все просилась поехать с ним, и он, наконец, сказал: «Ну ладно, поедем, мать, поедем». Мы приезжаем на машине. Ну, там, конечно, местные жители готовились. Приехало партийное руководство. Может быть, даже бросали в воду окуней или там карпов. Но и мы готовились. Крючков мне говорит: «Так, мать, сейчас заедем на скотный двор я накопаю червей. Я боюсь червей. Не бойся, мать. Накопали червей. Потом говорит: знаешь, будем ловить не на червей, а на шарики. Мы их сейчас сделаем. Я сидела и послушно лепила маленькие шарики из хлеба. Когда за нами заехал секретарь обкома, Крючков спросил: «Да на что будешь ловить?» Тот отвечает: «На червей». И вот приезжаем на озеро. В одном месте обосновался Коля, неподалеку секретарь, и началась ловля. Я вижу этот секретарь, а я между ними бегаю туда-сюда. Уже поймал 3 карпов, а у Коли не клюет. Я нервничаю, а он: «Мать, не волнуйся, сейчас зеркального поймаем». Опять не клюет. Коля привык, что у него всегда клюет, а здесь ничего не получается. У соперника уже 10. Тогда я подхожу к этому секретарю и говорю: «Давайте что-нибудь придумаем, потому что я чувствую, как у Коли портится настроение». Это было такое переживание, невозможное. Секретарь говорит: «А вы отнесите ему червей». Я прихожу к Коле: «Хочешь, я тебе червей раздобуду? Только я боюсь их нести». Крючков уже пришел в отчаяние и согласился. Я пошла к секретарю, он мне в листочек завернул червей, и я с отвращением несла их в вытянутой руке. Принесла. Коля нацепил червя на крючок и сразу карпа поймал. И стали они ловиться. Но время-то ушло. Он, конечно, хвастался то и дело, что вот, мол, какой большой зеркальный карп попался. Но понимал, что наловил мало, хвастаться-то нечем. Главное, волнуется ужасно. Но при этом успокаивает меня, и через меня успокаивается сам. Наконец мы приехали домой. Сначала, конечно, выпили, закусили на дорожку, и когда подъехали к гостинице, где наши актеры жили, этот секретарь всю свою рыбу отдал ему. Это такая большая-большая железная сетка. Коля: «Ой, да не надо, не надо!» Но взял. А мне у самой гостиницы сказал: «Подожди, мать, сейчас соберемся». И вот мы входим в вестибюль. Рыба вся видна. А там сидят дежурные и наши актеры, те, кто приезжал с нами на большой концерт. Все из театра киноактера. Мы ездили в Крым на гастроли 25 лет подряд. Ларионова, Рыбников, Алисова, Ладынина. И все видят, как он гордо идет с рыбой, своей знаменитой походочкой на кривых ногах. Пришли в номер. Коля зовет: «Иди, мать, помоги!» Мы всю рыбу бросили в ванну. Полная ванна рыб получилась. Он, как правило, возил с собой немецкую электрическую плитку, большую сковородку и бидончик постного масла, а муку мы брали в ресторане. Я ходила. И тут он стал распределять. «Гримерши дам 3 рыбины. Костюмерши дам 5. Рыбникову Кольке тоже. Давай хоть поджарим что-нибудь, — говорю я. — Ну, ты возьми, конечно, сколько хочешь». Я начала ее чистить. Сколько я перечистила рыбы за свою жизнь, трудно вспомнить. Коля знал, что я особенно люблю головы, а он сам не любил рыбу вообще. Я жарю, а он не ест. Зато очень любил смотреть, как я разделываюсь с этими головами. Он говорит: «Да ешь ты у меня!» «Зачем? Я лучше пойду к себе», — возражала я. «Нет, ешь здесь. Ты так вкусно ешь». Я одно время очень много работала с замечательной актрисой Сухаревской. Мы с ней приготовили концертные номера. Ее муж, Борис Тенин, нам делал реквизит. Он все умел делать своими руками. Но Сухаревская до того, как сделала операцию, плохо слышала. И когда мы стояли на расстоянии на сцене, и у нас был диалог, я боялась, что она не услышит конца моей реплики. Но она все чувствовала, как бы ловила атмосферу. Только однажды наступила на мой текст. И после этого я всегда торопилась, чтобы успеть сказать потому что боялась, вдруг она вступит не вовремя. Лидия Сухаревская — человек очень неожиданный, очень своеобразный, ни на кого не похожий, со многими странностями. Она была необыкновенно предана своей профессии. Ради нее могла пойти на все. Впрочем, был один случай, когда она не смогла преодолеть себя. Это произошло в парке, в летнем театре, в раковине. В свое время их было очень много. Мы играли с Лилией какую-то сцену. Вдруг под раковину залетела летучая мышь на свет. А Лилия их боялась. Она вообще боялась мышей и еще всяких насекомых. Итак, залетела огромная летучая мышь и стала метаться по сцене. Лиля до такой степени испугалась, что закричала, вытаращила глаза и, не зная, что дальше делать, спряталась под стол, под скатерть. Кто-то из зрителей выскочил на сцену и стал ловить эту мышь. В зале поднялся хохот. Одним словом, сцена оборвалась, и мы доиграть ее не смогли. А вообще-то Сухаревская была такая тонкая актриса. Когда она играла Софью Ковалевскую, кружева плела. Я часто смотрела ее спектакли. Кто-то ее не принимал, но она была необыкновенно творческий человек. Позже она исправила свой слух и уже хорошо слышала. К сожалению, наше время диктует свои условности, свои привычки. Мы живем в бешеном ритме, и невольно этому поддаемся. Ведь в жизни мы сейчас не разговариваем, а просто болтаем. Обратите внимание, что сейчас никто, как правило, не договаривает фраз. В 19 или в начале 20 века не только дворяне, но и люди среднего сословия и крестьяне разговаривали в другом ритме. Договаривали, додумывали, дослушивали, вообще слушали друг друга. Я как-то провела эксперимент. Включила магнитофон, когда за столом говорили все, и обратила внимание, что никому не дают договорить начатой фразы. Начнет кто-то: «Я пошла вчера на Арбат, там магазин». «Да-да, это где чародейка?» — перебивают ее. «Нет, нигде чародейка». И другой уже включился, начал говорить о чародейке, но его тоже перебили. Люди не слушают друг друга. У них какое-то недержание речи. Я видела, как человек сидит за столом с открытым ртом, чтобы успеть в небольшую паузу, когда другой что-то рассказывает, вставить словечко. А когда разговаривают вдвоем, вы видели, чтобы третий, подойдя, извинился? Ничуть. Сразу о своем. Тоже на совещаниях, на художественных советах. Вот мы недавно ехали в поезде, 4 человека, стали разговаривать. Я ни одну историю, которую меня просили рассказать, так и не закончила. Потому что у Любы Соколовой появляется своя мысль, своя идея, а Инна Макарова уже ждет, пока Люба скажет, чтобы свое сказать. И я вижу, как они соревнуются, кто скорее поймает паузу. В ВГИКе технику речи преподают плохо. Как правило, киноактеры все разговаривают скороговоркой, не договаривая фраз. А чтоб голос звучал, об этом и разговора нет. Голос задавлен, загнан куда-то внутрь, он глухой. Культура речи упала. Ну, конечно, не у всех, но у многих. Театральные опытные актеры, прежде чем выйти на сцену, делают специальные упражнения, чтобы голос звучал. Я и сейчас любую скороговорку скажу. А многие считают, что им ничего этого не нужно. Мало ли что, пианист играет гаммой или вокалист распевается, полагают они. Сцена, экран, без этого обойдутся. А такое понятие, как актерский ансамбль. Когда работают актеры разных школ, видишь, что у них разная техника. Один говорит глухо, другой так, а третий эдак. А нужен ансамбль. Для этого существуют репетиции. Я знаю свою роль. но я прежде всего знаю реплику, на которую должна ответить. Я должна услышать, что говорит партнер, да еще так, чтобы зритель поверил, будто я слышу это в первый раз. Допустим, он мне говорит: «Пойдем в кино, у меня сегодня плохое настроение». Я должна услышать, как в первый раз, и что он меня зовет в кино, и что у него плохое настроение. И при этом сыграть свою реакцию. Или мне наплевать, что у него плохое настроение, или я от этого страдаю, или я просто, не дослушав, говорю: «Пойдем». Когда я смотрю в глаза партнеру, я по глазам все вижу. Я должна видеть его глаза. И вдруг он играет по-другому. И у меня тогда могут возникнуть новые, совершенно неожиданные мои ответы. Идет процесс творчества. Я вспоминаю слово «вдохновение». О нем сейчас забыли. Мне рассказывал Бондарчук, что когда он сказал Роду Стайгеру, игравшему у него Наполеона, что надо репетировать, тот ответил: «Мне не надо». Он готовился к роли. Он говорил: «Я скажу, когда буду готов». И вот стали снимать. Сняли. И Бондарчук объявил, что нужно сделать дубль, как это у нас бывает, на всякий случай. Род заплакал. Он подумал, что плохо сыграл. Род Стайгер отказался от дубля. А попробовала бы я. Режиссер считает, что нужен дубль, часто без причины. Как здесь быть с вдохновением? А никак. Все это вещи очень тонкие. Но не было вдохновения. А некоторые и без вдохновения хорошо играют. Мне вообще кажется, что такой великолепный актер, как Джигарханян, может в любое время играть. А есть актеры, которым нужно настроиться, нужна подготовка. Доронина, например, снимаясь у Воинова, требовала много репетиций. Вот Ефремов в «Шапке» замечательно играет. Он по роли злится и краснеет. И я вижу, как на экране он буквально на глазах превращается в помидор. А как хорош Табаков в роли старого КГБшника. Вообще в «Шапке» великолепный актерский ансамбль во главе с Ильиным. Здесь сказалось умение Воинова работать с актерами. Моя любимая Раневская всегда была соавтором роли. Она очень много придумывала сама. Находила характер, детали или, как принято говорить в нашей среде, приспособление. Все время в образе повторяет реплики своего партнера. Есть актеры, которые довольствуются тем, что написано. У них нет потребности что-то менять. Они удовлетворяются той драматургией, которая есть. А Раневская была всегда в поиске. Призывала на помощь эмоциональную память, опыт, случай. Например, я из этой комнаты пройду в ту, там кто-то звонит, и мне нужно открыть дверь. Воинов мне говорил, что я по дороге, когда тороплюсь открыть дверь, должна успеть взглянуть в зеркало, увидеть себя, оценить, поправить локон. Разве не это определяет мое отношение к тому, кому я иду открывать? Это и есть деталь. Могут быть и другие. Походка или манера речи какая-то. Это все те нюансы, порой потрясающие нюансы, над которыми работают мастера. У меня в «Жучке» было много таких неожиданных деталей, которые помогли сделать характер разбитной, нахальной, но в сущности очень одинокой женщины. Один кинорежиссер предложил мне сниматься в кино в роли солдатской жены, но исключительно за мою красоту. Ох уж и снабжала я этого режиссера продуктами! Во! За этим текстом скрывается ее биография. Я не думала о походке. Она сама вдруг пошла и это к заднице повела. Когда я делаю роль, делаю характер, внешность, поведение, я живу своим образом. Я не думаю, что мешаю партнеру. Партнер сам ко мне приспосабливается, а я на него реагирую, оставаясь в своем характере. Соблюдаю стиль или жанр, но мешаю партнеру или нет, я не знаю.